«Тебе трубка подойдет», — сказала девушка. «Будешь такой Сергей Есенин или молодой Хемингуэй? Студент или абитура?» «Я поступаю». «Я тоже. Ты на какое отделение?» «Не решил еще». Почему-то ему не хотелось говорить этой сногсшибательной девчонке, что поступает он вообще не на филологический, а на социальную психологию. А сюда завернул только за тем, чтобы узнать, когда и где консультация по сочинению. «А ты?» «Я на английское. Там же конкурс сумасшедший. Или ты с медалью?» «Я похожа на медалистку». По ее лукавой усмешке он понял, как она относится к этой части человечества. «А не боишься?» «Я ничего не боюсь», — сказала девушка. Ее тон показывал, что она не врет. «Ладно, викинг, до встречи на экзаменах. Удачи тебе». Она ловко пульнула окурком в урну, стоящую метрах в семи, и, естественно, попала. «И тебе удачи», — проговорил он ей вслед, тут же почувствовав, что ей это пожелание и, в общем-то, совсем не нужно, что вся удача и так всегда при ней. Он, как завороженный, смотрел ей в спину, пока она не скрылась в подворотне, потом вздохнул и пошел в противоположную сторону на факультет. У доски объявлений народу было поменьше. Он протиснулся вперед, списал место и время консультации, а потом задержался у большого листа с данными о прошлогоднем конкурсе и баллах. Английское отделение. 13,8 человек на место. Проходной балл 20. 4 пятерки. Нереально. Взгляд его скользнул вниз, не задерживаясь на нежеланных румынских, финно-угорских, болгарских. Спецотделение преподавания русского языка как иностранного. 2,7 человек на место. Проходной балл 16,5. Собеседование сегодня в аудитории 97. Собственно, что такое социальная психология по сравнению с возможностью учиться рядом с такими девчонками? После успешного собеседования окроленный Нил помчался в табачную лавку и приобрел себе за рубль 20 нечто внешне напоминающее трубку. И у него еще хватило на пачку загадочного вещества «Нептун», «Тютюн», «Залулу». Продавщица сказала ему, что это болгарский трубочный табак. На следующий день он приперся на консультацию при трубке, в перерыве достал ее, зажег с четвертой попытки, неглубоко затянулся, скрывая слезы, набегающие на глаза от едкого соснового дыма, напрочь заглушающего дым табачный, поглядывая по сторонам, покрасневшим взглядом, не покажется ли она. Но она не показалась. Зато подошел невероятно плечистый молодой человек, чернокудрый и усатый, ростом выше среднего, хотя пониже самого Нила, в двубортном пиджаке модного фасона «Милитер». Молодой человек некоторое время приглядывался к нему, а потом посоветовал, выпуская при этом ароматные колечки из собственной трубки. «Вы, батенька, это полено на дрова пустили бы, что ли? А если уж так тянет трубочкой побаловаться, то не лучше бы настоящие обзавестись?» «Я рад бы, сударь мой. Да где ее взять, настоящую-то?» Подстраиваясь под манерно-ироническую речь симпатичного незнакомца, проговорил Нил.